Сегодняшний воскресный день совпадает с памятью святого евангелиста Матфея. Поэтому мы, кроме сегодняшнего евангельского чтения о милосердном самарянине, читаем также и о призвании Матфея на апостольство. Это 9 глава Евангелия от Матфея, и он сам об этом рассказывает. Вкратце, евангельское чтение это звучит так. Проходя через некое место, Христос увидел человека, сидящего на месте сбора мыта, податей, по имени Матфея, и позвал его за собой, сказав ему: «Иди за мной». И он оставил все и пошел за Христом. И потом учредил ему трапезу, и на этой трапезе были подобные ему мытари и многие другие люди, считавшиеся грешниками. И Христос был среди них, и фарисеи это увидели и соблазнились об этом, сказав, что зачем, апостолам говорят, зачем ваш учитель ест и пьет с мытарями и грешниками? Что Христос, услышав, ответил им, что не нужен врач здоровым, но врач нужен больным. И я пришел призвать не праведников, но грешников на покаяние. При этом еще добавил слова из Писания, из книги пророчества Осии, пророка старозаветного, где говорится: «Милости хочу, а не жертвы». Говорит: «Идите и научитесь». Что значит «милости хочу, а не жертвы»? Ибо я не пришел призвать праведников, но грешников на покаяние. Вот этот кусочек евангельского текста пусть и будет сегодня перед нашим мысленным взором, чтобы мы его с вами в меру сил и поданной Богом премудрости уразумели. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что Матфей сам пишет о том, что он мытарь, был мытарь. Для нас это ничего особенного не говорит, на первый взгляд. Но если вникнуть в контекст евангельского повествования всех событий, то мы поймем, что то, что Матфей не утаил, что он мытарь, и назвал себя, значит, мытарем, вспомнил о своем происхождении, говорит о его величайшей правдивости по отношению к себе и величайшем смирении. Есть такое евангельское блаженство. Блаженны алчущие, жаждущие правды, яко тии насытятся. И многим может показаться, что правдолюбцы – это, так сказать, нормальное состояние. Есть много в мире людей, которые считают себя правдолюбцами. Они хотят всех вывести на чистую воду, обо всех все рассказать, а везде до всего докопаться, значит, такое, дать всем понять, кто есть кто, значит, вывести, значит, лицемера, значит, на позор, что он лицемерит, там, грешника, что он грешит, всем дать об этом понять. Наверное, такие люди занимаются журналистскими расследованиями или чем-то еще, или просто судачат по соседству рассказы про чужие грехи. Говорит: я люблю правду, я говорю правду всем в глаза. Но это люди говорят правду о других, не говорят правду о себе. Потому что алчущие и жаждущие правды – это люди, которые не скрывают правду и о себе. А любой из нас, братья и сестры, имеет за спиной у себя целые тонны разных событий и вещей, которые мы со страхом и ужасом, значит, представляем себе, что это будет вдруг известно. Значит, мы можем покрыться холодным потом только от одной мысли, что вдруг изнанка человеческой жизни, наша в особенности, вдруг будет известна окружающему миру. Почему мы, когда думаем про страшный суд, мы говорим: не посрами меня пред ангелами, когда обнажится правда человеческая, и душа человеческая откроет свою сокровищницу свои, сколько там будет этих нечистот, этих костей мертвых и всякой гнили в человеке. Ибо сегодня душа покрыта телом, а в будущем веке тело будет покрыто душою. И все будет видно, и это страшно. Поэтому настоящее правдолюбие – это поиск правды Божией и покровение грехов ближнего. Не откровение их. Гляньте, что он сделал. Ха-ха-ха, смотрите. Вот, я видел вчера его там, пьяным под забором там, или там, я видел его там, делающим то-то или то-то, и так далее, и тому подобное. Это не правдолюбие. Это безумие, безумие грешного человека, который вместо того, чтобы покрыть грех ближнего, совершает хамово преступление, открывает наготу, смеется, говорит: гляньте все на то, что было, значит, с тем-то или с тем-то. Значит, а вот про себя правду сказать, это, знаете ли, дело высокой души. И Матфей не стыдится сказать, что он был мытарь. А это все равно, что Я не знаю, что сейчас можно сравнить с той степенью позора общественного, которая ложилась на слово «мытарь». У меня нету даже каких-то ассоциаций. То есть, кого сегодня презирают так, как презирали раньше мытарей. Сегодня и проституток считают простыми женщинами, которые работают. Сегодня и воров считают, значит, что их там жизнь заставила, это их работа такая. Сейчас нет ни одной, мы сейчас живем во время, когда нет ни одной почетной профессии и нет ни одной позорной профессии. Раньше был почетным офицер, космонавт, учитель, доктор. Сегодня это не почетные профессии. Это бедняки и неудачники в глазах современного мира. Что такое доктор? Ничто в современных глазах. Что такое учитель? Это неудачник, получающий 600 гривен в месяц. Сегодня считается, что если ты, значит, носишь в кармане толстые прессы денег, вот это удача, неважно, чем ты занимаешься. Или ты обманываешь людей, значит, в лотерее, в наперстке, например, на базаре, или ты что-то перепродаешь и перепокупаешь. Неважно что. Главное, чтобы твое имущественное состояние было знаком твоего успеха в жизни. И вот мы сейчас дожили до времени, когда нет почетных профессий и нет позорных профессий. Нам мытарей сравнить не с чем. Потому что раньше, вот когда Господь жил на земле, да когда мы родились все с вами, когда большинство из вас было молодыми, значит, и смотрели на мир веселыми глазами, веря, что счастье близко. В это время было много почетного и много позорного. Сейчас нет ничего позорного. Сейчас мочу пить не позорно. Это лечением называется. Называется уринотерапия. Сейчас нет ничего позорного. Что бы ты ни делал, это все хорошо. Рога одень и с рогами ходи, это будет альтернативное поведение. И, соответственно, почетного нет ничего. То есть, ничто не чтится, ничто не позорится. Полное адское смешение понятий. А вот тогда сказать про себя, что я мытарь, это было выйти, как бы сказать, на ближний, так сказать, дистанцию ближнего огня, то есть такое, как мишень. Потому что это по-настоящему позорное слово, и нам сейчас трудно понять, что же это такое. И он сам об этом говорит. Ну, вы знаете прекрасно, что мытари – это люди, которые собирали подати, а евреи не имели государственной самостоятельности, они были порабощенным народом, это их очень ущемляло и угнетало, исходя из того, что они сами про себя говорили, что мы дети Авраамовы, и мы рабами не были никому. Мы свободные, мы семя Авраамова. Значит, такое. И тут вдруг это семя Авраамова вынуждено платить подати языческому царю. Это их очень, конечно, обижало. И они неоднократно поднимали восстание. И еврейский народ был расслоен на несколько таких частей. Были так называемые зелоты, у которых был лозунг: царь только Яхве. И подать только на храм. То есть никаких подать язычникам. И кроме Господа нет никакого царя. Никакой Пилат, никакой Август, никакой Нерон, никакой там кесарь другой. Это не цари, это люди. У нас царь Господь. Это были крайние ревнители правды Божией. Они брали за ножи, они готовы были убить любого, кто был с ними не согласен, в том числе и своих. Были те, которые сотрудничали с властью, коллаборационисты своего рода. Это храмовое священство. Это люди, которые командовали храмовым богослужением, секта саддукеев. Это была властная секта. И были те, которые были посерединке, фарисеи, которые сохраняли чистоту обычаев, старались всячески Богу угодить через точнейшее исполнение закона. Вот. И эти мытари в глазах именно фарисеев были чем-то таким гнусным. Этот еврей у еврея собирает деньги, да еще язычникам платит. И себя не забывает, и обдирает человека. Понимаете? Это как вот апостол Павел говорил христианам Коринфа. Говорит, как это вы ходите в суды? Если один из вас имеет тяжбу с другим, то вы, христиане, идете к судье, к язычнику. Говорит, святой со святым у грешного судится. Как это может быть? Раньше было такое понятие «церковный суд». Если христиане между собой имеют какую-то расприю, то зачем им ходить к участковому судье? Пусть идут к епископу. Пусть епископ их рассудит. У нас сегодня этого нет. И христиане с христианами судятся у язычников. Вот. И так это было, значит, вот примерно с мытарями, что еврей у еврея забирает деньги для язычника. То есть это полный переворот понятий. Это было понятно многим, это многих, так сказать, обижало. И вот Матфей был одним из таких мытарей. Их наверняка было очень много. Потому что свойство любой цивилизации – это умножение чиновничьего сословия, умножение людей, которые ничего не производят, но живут за счет того, что они снимают пенку с чужого труда. Любое государство больно бюрократизмом, и это была язва и в том государстве тоже. То везде, где есть государство, везде есть эта проблема. Этих матерей было много, я уверен в этом. И вот один из них стал апостолом. Кто может пойти в мытари, братья и сестры? Человек, который ищет возможности приспособиться в этой жизни, так сказать, удачно, жить, не проливая пота, не потея, трудиться и, вернее, так сказать, с чужого труда получать себе свой процент и безбедно существовать. Это хитрая позиция, которая свойственна очень многим людям, которые ленивы, но пронырливы. То есть мытарем иначе быть невозможно. Нужно любить деньги и не любить трудиться. То есть любить снять плоды чужого труда, но не любить самому что-либо серьезное делать. Наверное, Матфей был тоже такой, иначе бы он там ни туда не попал. Как бы он там оказался. Но, когда Господь ему сказал, иди за мной, он оставил все и пошел за Иисусом Христом. То есть, очевидно, в нем было много доброго, и Господни глаза это видели. Он позвал его, и Матфей все бросил. Господь неоднократно говорил людям, оставь все, иди за мной. Но одно дело оставить лодку и дырявые сети, а другое дело оставить ящик с деньгами и документ, удостоверяющий твое право собирать людей подати. Ведь мытарь не просто ходил, собирая деньги, он имел отличительные знаки на одежде, наверняка, имел документ, некую лицензию государства на сбор этих податей, имел с собой, возможно, и вооруженную стражу, потому что люди, обдираемые как липка, неоднократно могли браться и за камни, и за ножи, и за палки. Поэтому нужна была ему охрана, нужен был какой-то ящик для денег. Это такой государственный служащий. И если Петр, Андрей, Иоанн, Яков оставляли свои эти протекающие лодки и продырявленные сети, то Господь говорит, идите за мной. Не бросали свои эти утлые, свои эти суденышки и шли за Господом. Вот. То что тяжелее, оставить власть и деньги или оставить дырявую шлюпку и рваную сеть? Ну, ответ очевиден. Конечно, тяжелее оставлять власть и деньги. Но Матфей тут же пошел за Иисусом Христом и это оставил. И потом написал про себя, что он, да, что он Матфей мытарь, бывший Матфей, нынешний Матфей, апостол, бывший Матфей, Матфей мытарь. Это, братья и сестры, показывает такую великую глубину его души, это благородство. Не таить своих грехов, вот, называть себя по имени, кем ты был, и оставлять власть и деньги, и идти туда, куда Господь позвал. Это очень, братья и сестры, высоко, хотя об этом говорится очень кратко. То, что Матфей был мытарь, для меня очевидно, что он был в дохристианскую свою жизнь, в свою историю до обращения. Он наверняка был сребролюбец, повторяю, что нельзя иначе работать мытарем, не любя деньги. И любовь к деньгам была господствующей страстью тогдашнего человечества. Я думаю, что и сейчас это господствующая страсть. И 100 лет назад, и 200, и в разные периоды по-разному к деньгам относились, в разных сословиях по-разному на это смотрят дело. Но наступают времена, когда любовь к деньгам вытесняет все. Вот, например, в классические средневековые времена рыцарь или дворянин не должен был даже знать, сколько стоит, не имел права знать, сколько стоит то или другое, например, там из, ну, сколько стоит, например, корова. Ему было стыдно это знать. Его дворянская или рыцарская душа должна была заниматься более благородными вещами. В Японии тоже так было. Самурай не имел права знать, сколько стоит там, значит, хлеб или рис там, значит, или одежда. Не просто не должен, он не имел права знать. Считал, что он не самурай, если он вникает в бабские интересы и знает, сколько что на базаре стоит. Это уже не самурай. Но потом вытесняет, как бы, любовь к деньгам эти все остальные чувства, и все влюбляются в металл или бумагу, и все начинают думать об этом. И Христос не зря об этом так часто в Евангелии говорит. Он говорит фарисеям, в частности, которые были сребролюбцы. Они делали все правильно, они были очень строгие. Одно было плохо в них, что они были уверены в своей святости и были высокомерны к людям. Считали, что все остальные грешники, они святые. И еще, кроме того, они не занимались внутренним своим душевным домом, а занимались только наружным. Это все равно, если у вас есть двор, и у вас во дворе покрашен заборчик, посыпан песочек, снаружи дом красивый и вылизанный, выбеленный, а в дом зайдешь, там можно ногу сломать. А там и грязь, там и тараканы ползают, такое немытое посуда в умывальнике. Как это, знаете, как женщина, у которой там накрашено лицо и ногти, а под ногтями грязь. Такое, знаете, или это, которая там, когда чухонка, которая, значит, белье по неделям не меняет, но ногти красит каждый день. Такое безумие такое. Такое противное безумие. Вот у фарисеев это было такое противное безумие, когда они снаружи все делали правильно, но внутри полный завал, то есть такие залежи греха, не тронутые пальцем. И Господь не зря им об этом всем говорил, и говорил, что они сребролюбцы. Говорит, вы сребролюбцы, говорил он им. И говорит, если желаете, чтобы у вас было и наружное чисто, и внутреннее чисто, давайте милостыню из того, что у вас есть. Тогда будет все у вас чисто. Это он говорил, зная, что у них есть любовь к деньгам, страсть, такая страсть. И они должны были бы эту страсть очищать милостыней. Потому что грехи врачуются противоположными добрыми делами. Если человек болеет, там, скажем, гневом, то ему полезно прикусывать язык, значит, и получать удары от жизни, чтобы он, значит, он смирялся. Если человек, там, скажем, жаден, ему нужно давать милостыню. Если он, значит, там, скажем, ленив, его нужно, значит, запрягать в какой-то труд и заставлять его трудиться, хоть бы даже он и не хотел. То есть нужно противоположным врачевать болезни души. Христос говорил, что они любят деньги, поэтому должны упражняться в милостыне, чтобы не только снаружи было все чисто, но и внутри было все чисто. Один из апостолов по имени Иуда тоже был сребролюбец. Иоанн Богослов говорит о нем, что он любил деньги. Он был сребролюбец, это не обязательно богатый человек. Можно быть сребролюбцем, будучи бедным человеком. То есть любить серебро не значит иметь серебро. Можно иметь и любить, а можно не иметь, но любить. Поэтому грех не зависит как бы от наличного богатства. Иуда был сребролюбец, братья и сестры. И Матфей был когда-то сребролюбец. Вот когда мы сейчас задаемся вопросом, а мог ли Иуда не погибнуть? Мог. Откуда мы сегодня это говорим? Почему? Да потому что кроме него тоже были другие люди, которые с нас связаны были с деньгами, и носили их, и собирали их, и себя не забывали, и клали одну монетку в карман, и другую в карман. Таким был Матфей. Но Матфей все оставил, а Иуда не все оставил. Матфей свое нутро вычистил от сребролюбия, полюбил Бога, и любовь к Богу вытеснила из его души другие любви. Все разные виды греховной любви. А у Иуды нет. А он оставил в себе маленький уголочек в душе, где этот змееныш свернулся в клубочек, и там остался. Любовь к деньгам такая. И оно, в конце концов, знаете, змеи маленькие превращаются в драконов. Вот, оно незаметно так глядишь, а там уже и не змееныш, там уже целое чудовище такое. Поэтому нужно выгонять грех беспощадно из себя. Нужно гнать любые его проявления. Потому что змей уползет, но яйца отложит. Если ты пренебрежешь ими, из них повылупляются маленькие змееныши. А очень быстро они превратятся опять в больших, и опять будет новая борьба, и опять тяжелая борьба, и опять падение. Поэтому гнать грех из себя нужно долго, упорно и беспощадно. Иначе любая страсть грозит превратиться в чудовище, и она убьет тебя, если ты не убьешь ее. То здесь не будет ничьей. Ничья здесь невозможна, здесь будет победа чья-то. Либо страсть убьет тебя, либо ты убьешь страсть. Поэтому жалеть себя не надо. Нужно быть в себе, иметь в себе некую священную беспощадность. К своим грехам нужно иметь беспощадность. Не извинять себя, но бороться с собой. В частности, касается это и сребролюбия тоже. Апостол Павел говорит про него, что оно есть корень всех зол. Что корень всех зол есть сребролюбие, и многие, желающие обогатиться, впадают во вредные похоти и теряют веру, и терпят некое кораблекрушение. То есть попадают в полную беду, такую неисцелимую беду. Так вот, братья и сестры, мог Иуда, очевидно, спастись, потому что не был Матфей лучше Иуды, такой же был. Но Матфей бросил ящик с деньгами и пошел за Христом, и про деньги забыл, а Иуда пошел за Христом, но про деньги не забыл. И это его, в конце концов, убило, как нам об этом говорит Иоанн Богослов, что он был вор и носил ковчежец, и любил деньги, и так далее. И вот за ничтожную цену продал бесценного. Стал предателем за смешные какие-то гроши, продав того, кому нет цены, Господа Иисуса Христа. И вот они потом, когда Матфей был позван Господом, он накрыл стол у себя, очевидно, и позвал к себе других своих друзей. А кто могли быть друзьями Матфея? Такие же, как он, мытари. И он всех к себе собрал, и Господь пришел. И фарисеи смотрели на Христа с большим удовольствием до некоторого времени. Они слышали в словах Иисуса Христа подтверждение своим собственным мыслям. Ведь Христос, например, саддукеев не хвалил, а фарисеев хвалил. как хвалил? Говорил, что все, на седалище Моисеевым сели книжники и фарисеи. Все, что говорят вам делать, делайте. Потому что неправильно говорят. Но по делам их не делайте. Ибо они говорят, но не делают. То есть он их хвалил. Они хорошо говорили, но не делали. Саддукеи, они даже и говорили нехорошо. С них нельзя было брать пример ни в чем. Не слушать их, не поступать по-ихнему. Там было все неправильно. А фарисеям было многое правильно. Поэтому, значит, они смотрели на Христа, как на человека, который одобрительно к ним относится в некоторых случаях. И учит похожим образом. Но, когда он начинал делать нечто такое, что им не нравилось, они начинали соблазняться. То ученики его растирали, вы помните, зерна пшеницы в субботний день ели по дороге, когда были голодны. То, значит, он спорит с ними, там обличает их и так далее. Вот он с грешниками сидит, ест и пьет. А для фарисеев это была очень такая подчеркнутая, такая запрещенная вещь. Если человек садился есть и пить с кем-то таким, значит, неблагочестивым, считал, что он оскверняется. И они спрашивали учеников Христовых, почему ваш рави, почему ваш учитель ест и пьет с грешниками? На что Христос... Ученики не знали, что сказать. Ученики молчали. Почему Христос так или иначе поступает, они еще не могли объяснять. А вот Христос им сказал, что не нужен врач больным, здоровым, то есть, но больным. Идите научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Эти слова, братья и сестры, из книги пророка Осии. Вот недавно на чаепитии, последнем в среду, был такой вопрос. Нужно ли христианину читать Ветхий Завет? Не лучше ли нам читать только Новый Завет? Потому что Ветхий Завет написан для евреев, написан тяжело, там много всякого текста, много исторических подробностей. Это очень трудное чтение. Вопрос закономерный. Но можно ли читать только Новый Завет, не читая Ветхого? Нельзя. Потому что в нашем символе веры, по крайней мере, дважды говорится о Ветхом Завете. Говорится о том, что Христос воскрес в третий день по Писаниям. А Писание, собственно, это и есть Ветхий Завет. А потом говорится, значит, о Духе Святом, Господе Животворящем, от Отца Исходящем, который говорил через пророков. То есть он глаголил пророки. То есть слова пророков – это слова Духа Святого. И нельзя не знать этого всего, потому что Дух Святой говорил о Христе, о грядущей славе Христовой. И все пророки, как сами еврейские учителя говорят, что все пророки говорят о Мессии. Вот раввины еврейские, великие книжники говорят, что все пророчества написаны про Мессию. Хоть это непонятно, скрыто, утаенно, но все они говорят о Мессии. Только нужно понять, почему, где и как. Самые удивительные такие места, казалось бы, никак не говорящие, значит, о Мессии, они о нем именно и говорят. Все истории старозаветные, все тонкие выражения, повороты речи. Так вот, мы не можем не читать Ветхого Завета. В частности, сегодня Господь цитирует пророка Осию. Значит, нужно его читать, этого Осию в частности. Кстати, у Осии есть пророчество о воскресении Христа. Осия сказал, что он накажет нас, и он же исцелит нас. Он поразит нас, и в третий день восстановит нас, и мы исцелимся. Там начнет в таком смысле, там говорится о исцелении мира в третий день. А Христос именно воскрес ради, значит, духовного здравия всего мира в третий день, согласно с Писанием. Я не хочу сейчас остановиться на Осии, хотя это очень интересный пророк, которому Бог повелел полюбить блудницу, для того, чтобы Осия почувствовал, что чувствует Господь к своему народу, к евреям. Говорит, иди к жене блудницы и живи с нею. И скажи ей, там, будь со мной, я буду только с тобой, ни с кем больше не спи, я буду для тебя муж, ты будешь для меня жена. И она жила с ним и уходила от него. И Господь говорит, ты чувствуешь, что чувствую я к вам, потому что я муж ваш, а вы невеста моя, Израиль. Но вот вы непрестанно блудите с другими богами. Разве я вас за это не накажу? Как бы вот сердце этого Осии было, ему так Бог такую странную миссию доверил такое. Через обиженное свое сердце, через измены неверной женщины, почувствовать оскорбленное сердце Бога. Вот. И много у него интересного. К примеру, Осия – это один из четырех людей, о рождении которых предсказано и имя которых названо до рождения. Ну, вообще, Ветхий Завет нужно любить. Нужно изучать его, читать его, вникать в него. Псалтирь, которую мы читаем на богослужениях, она же, видите, без нее невозможно богослужение православное. Это Ветхий Завет, псалтирь. И книга Бытия чудесная, и Исход, и все-все-все остальное, что там есть, это сплошное чудо, которое нужно любить. Вот в частности, там у Осии говорится, Господь говорит, милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений. То есть, когда люди понимают Бога, так сказать, чувствуют Бога, понимают мысли Божии, пытаются угождать Богу через добрую жизнь, то это лучше, чем принесение жертв. Лучше, чем принесение жертв. Вот и мы часто сегодня должны согласиться с тем, что приходит человек в церковь, я, ты, он, она, приходим в церковь, зачастую невнимательные, не готовые слушать, приходят с личными нуждами и более внимание отдают той свече, которую поставил, нежели той службе, которая читается или поется. Это еще Осия говорила, что важно Богу милосердие больше, нежели жертва, и знание о Боге ему угодно более, нежели всесожжение. И еще там говорится, что отвергнут будет народ мой за недостаток ведения. То есть за незнание закона Божия, за отсутствие знаний правильных о Боге, а за отсутствие желания знать о Боге больше, думать о Нем, помнить о Нем, молиться Ему, любить Его, вот за это отсутствие всего этого ведения, отвергнут будет народ мой, говорит Господь через пророка Осию. То есть я это говорю к тому, что надо христианам читать Ветхий Завет, потому что если мы превратим свою религиозную жизнь в сплошные обряды, и потеряем ведение, понимание тайн Божиих, чувство это все святое, благоговение перед совершающимися ежедневно чудесами божественными, то мы тоже будем отброшены от священнодействия, как ненужные. Народы ведь, понимаете, призываются к Богу и отвергаются Богом. Господь всех зовет, но не всех при себе держит. Позвал всех, одного приблизил, другого отбросил. Кто лучше, кто хуже, ведь Господь имеет право избирать. Как-то рыба, знаете, что невод бросили, вытащили рыбу и перебрали ее. Так будет Царство Небесное, похоже на вытащенную рыбу. Хорошую и плохую. Хорошую оставили, плохую выбросили. Господь имеет право перебрать людей, перебрать народы. И если кого Господь отвергает, то именно за недостаток ведения. За неумение думать о Господе, за неумение помнить о Господе, за нежелание учиться любить Господа. Отвергаются люди вон, и бывшие христианские народы превращаются в пустырь, в посмешище, в ничтожество. Вот. Это угроза каждому христианскому народу, и история евреев – это всего лишь урок. Это не потому, что они самые плохие, потому что на них все видно. Евреи – это лакмусовая бумажка, на них все видно. Что было с ними, то было и со всеми. В разное время по-разному. То есть просто на них это видно, а на других не очень. И вот сегодня уже последние слова, которые там были сказаны, что Христос говорит, что Он пришел в мир спасти, значит, не праведников призывать, но грешников на покаяние. Это очень, братья и сестры, ободряющие слова, потому что каждый из нас чувствует себя человеком грешным, но как только ваша душа заскорбит о том, что вы грешны, и, знаете, ваше сердце будет больно уколото, значит, каким-то шипом греха, то вы тут же вспоминаете вот эти слова Господни, что Он пришел в мир не праведников призвать, но грешников на покаяние. Почему мы и перед причастием говорим, что, значит, Христос есть истинный Сын Божий, пришедший в мир грешников спасти, от них же первый есть аз. От них же первый есть я. Это большое утешение совестливому и кающемуся человеку. Гордому человеку это неприятные слова, может быть, напоминание о грехах, потому что он считает себя здоровым, он как фарисей считает себя зрячим. Вот. Но Христос пришел, чтобы зрячие ослепли, а слепые зрение получили. Поэтому вот, как только заболит сердце за грехи, вспоминайте, что значит Христос мне нужен, значит я нужен Христу. Потому что Христос не пришел в мир к праведникам, но пришел в мир, значит, позвать грешников на покаяние. От них же первый есть аз. И утешится человеческая душа. Как еще, знаете, перекрестившись, можно сказать Господу, на кресте Твоем, Господи, Ты растерзал грехи всего мира, растерзай крестом Твоим и мои грехи. Аминь.